Человек, до беспамятства влюбленный в свою работу, достигнет успеха скорее, чем тот, кто делает ее с неохотой. Ведь это отнюдь не значит, что нам следует тратить все свободное время на работу, но если мы следуем своему пути, то прямо или косвенно никогда не забываем о нем и не упускаем случая продвинуться дальше на дороге к вершинам. Мирные и боевые искусства словно два колеса. Если сломать одно, повозка перевернется. Конечно, мирные искусства хороши во времена мира, а боевые — во времена войны. Но необходимо и в годы мира не забывать военного ремесла, а в боях не пренебрегать мудростью. Так писал Курода Нагамаса. Только если ваша работа гармонично связана со всеми остальными составляющими вашей жизни, вам будет сопутствовать успех. Как уже говорилось выше, путь — это не только то, что доставляет удовольствие следующему по нему человеку. Ведь каждый из нас живет в обществе, и сколько бы мы ни говорили о значении индивидуальности, обладает определенными обязанностями в отношении своих сограждан. Японские воины считали, что сословие самураев ценно в первую очередь потому, что несет важную функцию, защищая все остальное население от грозящего ему хаоса и беззакония. Вступить на путь воина — это не что иное, как привести свой разум в соответствие с путем и одновременно подчиниться закону. Тот, кто хочет привести собственный ум в соответствие с путем, должен понять справедливость и постоянство бусидо и ни на миг не склоняться к несправедливости и злу, сказано в Будо-сёсин-сю. То же самое касается и бизнеса. Деловой человек занимает в обществе определенное место, играет четко обозначенную роль. Конечно же, он вступает на свой путь потому, что чувствует свое призвание, потому что занятие бизнесом доставляет ему удовольствие. Но начав свое движение по пути, он становится все в большей степени ответственным не только за себя, но и за место своего пути в жизни общества. Путь делового человека в идеале — один из самых важных и благородных путей из всех, которые есть в нашем мире. Вступивший на него отличается особыми качествами. От него во многом зависит, каким будет экономическое положение страны, насколько богатой и могучей станет Россия уже в ближайшем будущем. С бизнесменом в значительной степени связана и судьба множества других людей, его клиентов, партнеров, сотрудников, наконец, тех работников бюджетной сферы, учителей, врачей и пожарников, которым государство выдает зарплату из уплачиваемых им налогов. От того, какими качествами обладает деловой человек, как он ведет свой бизнес, во многом зависит отношение людей не только к нему самому, но и к его профессии в целом. Не секрет, что для многих слоев населения сегодняшней России слово «бизнесмен» стало чем-то вроде ругательства. Основная причина этому, конечно же, экономический кризис, неизбежное разделение общества на богатых и бедных. Но нет ли в этих негативных эмоциях вины самих бизнесменов, которые зачастую производят впечатление людей, заботящихся только о своем кошельке? В Японии самураи были любимы народом по той причине, что они следовали своему пути и становились защитниками людей от многих угрожавших им опасностей. То же самое относится к японским бизнесменам. Они воспринимаются обществом как люди, которые отдают все силы во имя богатства и процветания своей родины. Очень трудно встретить японца, который бы презрительно или негативно относился к своему соотечественнику, крупному предпринимателю. И в России вполне возможно то же самое, пусть не сразу и не вдруг, но все же абсолютно реально изменить отношение населения к бизнесу. Но как сделать, чтобы самый бедный член общества воспринимал бизнесмена как человека, который работает не только для себя, но и для каждого, в том числе и для него? Способ достичь такого положения один — следовать своему пути. «Но зачем мне признание общества?» — спросите вы. «Для чего мне знать, что от моих усилий становится лучше еще кому-то? В конце концов, если люди хотят жить хорошо, пусть добиваются этого сами, а не ждут каких-то результатов от моей работы». В какой-то степени это справедливо. Но дело в том, что наиболее успешным обществом является общество гармоничное. От того, как люди относятся к бизнесу, во многом зависят возможности, которые открываются перед деловыми людьми. Когда мне задают вопрос о том, что особенно важно для воина, я отвечаю: совершенствуй свой ум, свою человечность и свою смелость. Иные говорят, что три таких качества не могут сочетаться в одном человеке, но это неправда. Ум подразумевает в первую очередь способность общаться с людьми, мудрость появляется после таких бесед. Человечность — это то, что ты делаешь для других, то, как оцениваешь себя и других. Смелость — это умение стиснуть зубы и добиваться своего любой ценой, вопреки всем преградам. Нет нужды стремиться к чему-то за пределами трех добродетелей.